рождены, чтоб статку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти, и в каждом пропеллере дыши покой. Легендарному Валерию Чкалову посвящается. Одним из первых рекордов выдающегося летчика нашей эпохи был беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток в 1936 году. О том, как готовился этот сверхдальний полет, вспоминают его участники Георгий Филиппович Байдуков и Александр Васильевич Беляков. Самолет был готов, и возникла такая идея, что поговорить бы нужно с Чкаловым. И я решил сходить к нему на квартиру и поговорить до часу ночи. И о звездах говорили, и о самолете говорили, и говорили о том, что вот теперь замечательный самолет, нужно бы использовать. Он не сразу дал согласие. Он очень долго думал. Он мне говорил, он меня звал Егор всегда. Слушай, Егор, я, говорит, непривычно. Ты знаешь, что мы истребители, но ты-то все же летал очень много в последнее время на этом Н-25, привык к большим полетам, с затяжным слепым полетом натренировался. А я, говорю, все же истребитель. Человек короткого, но насыщенного предельно полета. Сумею ли я? Ну вот он подумал некоторое время. Потом, значит, он захотел встретиться с Александром Васильевичем. Александр Васильевич, вот может, расскажет, как он первый раз его увидел. Первый раз я увидел Валерия Павловича по другому делу. Я как-то был на аэродроме и видел такие картины. Группа летных стран наблюдает за полетом тяжелого бомбардировщика двухмоторного, который в воздухе делает довольно смелые фигуры. Я поинтересовался, кто это там летает. Говорят, это вот Чкалов. Ну, потом он сел. Я подошел к нему, когда он вылезал, и спрашивал, что он там делал в воздухе. Он говорит, а ты что, не видишь? Я учу тебе летать. После успешного завершения перелета Москва встречала героический экипаж. Вот сейчас из кабины самолета показался один из героев. Нам не видно отсюда, кто это, Байдуков, Беляков или Чкалов. Самолет, мы, как вам говорили, стоит довольно далеко от трибуны. Но его уже узнали встречающие, успевшие подбежать к самолету. Они приветствуют героя, они кричат «Ура!», приближаясь к нам, он кажется еще большим. И сейчас, глядя на огромный размах его крыльев, с трудом постигаешь, как можно было эту тяжелую, огромную машину в ужасных условиях погоды посадить на узенькую полоску земли, гальки, на прибрежную гальку острова Уд. Здесь требовалось огромное, очень высокое искусство летного водительства, каким обладает герой Советского Союза Чкалов. И еще об одном рекордном беспосадочном перелете знаменитой тройки летчиков в прыжке через Северный полюс рассказывает Георгий Филиппович Байдуков. Мы прошли Северный полюс, прошли ряд канадских таких крупных пунктов и продолжали идти дальше. Мы подошли к скалистым горам и заметили, что горы закрывают огромные тучи. Видно было, это стоит над горами большой циклон. При этом мы заметили, что у нас осталось очень мало кислорода. И Чкалов здесь с Беляковым приняли правильное решение отдать весь кислород, остаток, мне как пилотирующему. Александр Васильевич выполнил все расчеты нового курса, передал, значит, мне. А Валерий Павлович Чкалов, несмотря на то, что кислорода не было, он исполнял требующие больших физических усилий манипуляции. Это подкачка, значит, масла резервного, подкачка воды, несмотря на то, что я вот набрал высоту более 6000 метров и шел на этой высоте около 3 часов. Чкалов отказывался даже прикоснуться к кислородной маске, считал, что мне не хватит этого кислорода. Он вел себя, ну, исключительно мужественно, у него кровь шла носом, ушами, но он выдерживал. А сейчас вы услышите голос Валерия Чкалова. 15 мая 1938 года он вел репортаж с одного из первых воздушных праздников в Тушино. Сейчас над Тушинским аэродромом стремительно проносятся легкие самолеты, реют тяжелые корабли, прекрасные летчики на замечательных машинах демонстрируют фигуры высшего пилотажа, вызывая восхищение у всех присутствующих. Каждый, кто присутствует на этом празднике, наполнен гордостью за нашу Родину, создавшую такую мощную авиацию. Наши инженера, конструкторы создают прекрасные самолеты, способные преодолевать огромные пространства. И будьте уверены, товарищи, лозунг, что наши самолеты, наши летчики должны летать дальше, выше и быстрее всех в мире, уже становится реальностью сегодняшнего дня. Выше, выше и